Нэн, не отвечай, если не можешь, но как все произошло? Как случилось так, что эти мерзавцы смогли захватить всю планету? Нэнси вздрогнула от неприятных воспоминаний, но отклонила попытку Рона извиниться. Я отвечу. Все были шокированы произошедшим и просто не знали, как реагировать. Земля направила на Рамира и многие другие миры сотни тысяч этих негров, не граждан, по какой-то там программе переселения. То, что мы суверенный мир, никого не интересовало. При угрозе сбить незаконно приземляющиеся шаттлы, корабль флота пригрозил нанести удары. В общем, по этой программе предполагалось, что поселенцы станут сами работать на себя, им построят поселение на свободных землях, но ты их сам видел, понимаешь, что работать они не хотят и не стали. Корабли все прибывали, и построенный лагерь-накопитель просто переполнился. Однажды ночью они просто прорвались. Они лезли, несмотря ни на что. Охрана начала стрелять, но это их ничуть не остановило. Негры смяли охрану, и уже ничто не смогло удержать негров от вторжения в город. Многие жители погибли в ту ночь разгула, еще больше обесчещено. Из материалов, которые привезли для возведения поселений, они построили эти свои кошмарные хибары. Кто не захотел жить в городе, ушли в долины и сейчас, сбившись в банды, бесчинствуют, нападая на фермеров, отбирая еду, обкрадывая склады. А что же фермеры? А что фермеры? Пожала плечами Нэнси. Небольшая часть бежала в леса, но подавляющая часть продолжает работать дальше. Тем более, что вскоре ситуация немного утряслась. Городские банды охотятся на долинников. Горожанам, захватившим все рычаги власти, нужно, чтобы фермеры работали и поставляли зерно на их пропитание, а также экспорт. Фермеры просто не умеют сопротивляться, а что еще от них можно ждать? Даже прошлый опыт их ничему не научил. Неужели земля ничего не знает? Уже знает. Мы послали Эгиду с посланником. Но мне кажется, наш полномочный представитель вряд ли чего-то добьется. Почему? Потому что, судя по документам, земля остановит переселение и даже вывезет колонистов куда-нибудь с Рамира. Только когда мы отдадимся в ее власти, снова станем дойными коровами, которых можно доить, ничего не давая взамен. Вот оно что. Рон сокрушенно покачал головой. После третьего глотка он попробовал встать, и тут ноги его уже откровенно подвели. «Да тебя совсем развезло!» Неожиданно засмеялась Нэнси, бросаясь помогать финисту. «Ложись на кровать, спасибо!» Вот уж не думала, что легионера, примарха легиона, Надежду Рамира можно победить тремя фужерами вина. Что поделать, у нас сухой закон, только и делаем, что целыми днями бегаем по пустыне, охотимся, отрабатываем приемы рукопашного боя и стреляем по мишеням. Со смехом парочка повалилась на кровать. Рон утянул Нэнси за собой, повалив ее на себя. Как-то незаметно установился долгожданный ментальный контакт. Взгляды встретились, и они уже не могли отвести друг от друга глаза. Само собой получилось так, что Рон попробовал пойти дальше и попытался с максимальной нежностью освободить Нэн от одежды, держа ее за плечи и потянув вниз свитер с широким воротом, позволявшим такую операцию. Все изменилось почти мгновенно. Связь разорвалась. В глазах Нэнси Рон явственно прочитал страх и панику. Плечи девушки задрожали, и она, отстранившись, отскочила назад, вжалась в стену и села в углу, опустив голову и обняв руками колени. Финист не знал, что сказать и предпринять, чувствуя сковывающую неловкость, да такую, что было не пошевелиться, чтобы ненароком не усугубить ситуацию еще больше. «Прости, Нэнси, наверное, я поторопился. Прости меня. Нет, все нормально. В конце концов, именно этого я добивалась», всхлипывая, ответила Нэнси, кивнув в сторону стола со все еще горящей свечой. «Но, видимо, переоценила свои силы. Я убью его, Нэн, заставлю расплатиться за все исполна. Я буду резать из него ремни, по кусочку скармливать его плоть в пушку». Нэнси улыбнулась сквозь слезы и снова приблизилась к Рону, закрыв его рот рукой. «Я верю, но только ответь мне на один вопрос. Какой, как можно было назвать такого хищника, как Нубис, пушком, кличкой, которая больше подошла бы маленькому белоснежному котенку? Просто он был самым пушистым в выводке». Рон осторожно отстранил руку от Нэнси, вчера они просто заснули. Свеча уже давно догорела, а сквозь прутья плетеной двери проникал утренний свет. Но даже такое осторожное движение разбудило ее. Уже рассвет. «Да, дорогая, нас уже, наверное, заждались на военном совете». В подтверждение его слов пушок заскреб в двери и глухо зарычал. «Кто подошел?» – прокомментировал финист. Выйдя, он увидел паренька, жмущегося в сторонке, боясь приблизиться к чудищу с Цербера и даже произнести пару слов. Увидев примарха, он с облегчением выдал: «Вас ждут в штабе, сэр». «Уже иду, Нэнси, а мне что там делать?» «Ну как же, благодаря тебе удалось сплотить их, и тебе нечего делать, я не хочу, я ничего в военных делах не понимаю и понимать не хочу». «Ладно». Рон облачился в доспехи, без которых чувствовал себя не в своей тарелке. Подкладки в утренней влажности леса отсырели, чего никогда не случалось на Цербере, где даже ночью все высыхало за пару минут. Бросив прощальный взгляд на любимую и улыбнувшись, Рон вышел и отвязал Нубиса, не любившего сидеть на привязи и потому радостно начавшего скакать вокруг хозяина. Вот и штабная землянка. Приняв доклад от легата, что в легионе все в полном порядке, ночь прошла без происшествий, и отдав ему пушка, чтобы опять не привязывать к дереву, Рон спустился вниз. На этот раз все было готово к работе. Землянка оказалась битком набита народом. «Доброе утро, сын». «Здравствуй, отец», — кивнул Рон и пожал протянутую руку отца. «Как рано». «Все нормально, Рон», — улыбнулся Георгий Финист. «Ты спрашиваешь об этом каждый раз, как мы видимся. Ты сделал все правильно и не стоит себя винить». Рон кивнул, он и не винил. «Может, просто из-за общей атрофии чувств, или считая, что поступил правильно, выстрелив в отца во время проверки повелителя, иначе к Керби Морфеусу было бы не подобраться и не убить, а значит, не освободить Рамир. Он не чувствовал себя виноватым, хотя отец промучился с раной 2 года, валяясь в больнице. Пуля прошла немного не так, как он на то рассчитывал. «Ну что же, все в сборе, можно начинать военный совет», объявил президент Шон Радзим и указал Рону на место по правую сторону от себя. «Присаживайтесь, примарх». Рядом сел Георгий Финист. «Что ж, вас представлять никому не надо, вы известны всем, а вот вам, стоит это», указал Радзим на своего соседа по левую сторону, моложавого, излишне полноватого человека лет 40, вице-президент Алай Линк, далее мэр Александрска, Картер Валлоне. Далее, Шон Радзим представил еще 7 человек, мэров и губернаторов. «Что ж, теперь можно начинать. Разрешите, господин президент», встал Рон Финист. «Я хотел бы сказать пару слов, прежде чем мы начнем». «Да, пожалуйста». «Господа, наш мир постигла жестокая участь. Наш благословенный Рамир захватили не знающие жалости преступники. Мы все пострадали от их беззакония, и я сделаю все, чтобы освободить планету и наших родных и друзей из лап этих нелюдей. Вы все горите праведным гневом, я вижу. Вот вы, мистер Валлоне, ради чего боретесь вы, подвергая свою жизнь опасности?» «Я, да, мой племянник и его жена остались в Александрске», всхлипнул Картер Валлоне. «Ясно», кивнул Рон. «А вы, мистер Зальц?» «Выяснилось, что все так или иначе кровно заинтересованы в освобождении городов и всей планеты. Хотя что может быть лучше личной заинтересованности в общем деле?» Но Финист решил иначе и, оглядев собравшихся, произнес неожиданные для всех слова. «Всех, кроме министра обороны, вице-президента и президента, прошу покинуть штаб». «Почему?» Встрепенулись мэры и губернаторы и зашумели, выражая свое негодование. «Кем он тут себя возомнил? Потрудитесь объяснить. Слишком много народу, и это мое условие. Но почему? Не вижу причин для вашего участия, господа. Здесь собралось высшее политическое и военное руководство планеты. Кто еще нужен? Каждый из вас примется настаивать на своем решении. Чтобы учли их мнение, чтобы первым освободили именно их город или их губернию, это может плохо сказаться на общем деле. Потому все решения будут принимать президент, вице-президент и министр обороны». «Примарх легиона говорит логично, господа», — поддержал Рона Шон Радзим. Недовольно бурча, мэры и губернаторы покинули штабную землянку. «Почему вы их удалили?» — удивился вице-президент. «Уж, конечно, не из-за названной причины. Это уважаемые и влиятельные люди. С ними нельзя так обращаться. Я бы и вас попросил удалиться, мистер Линк, но у меня возникло ощущение, что именно вы имеете больший политический вес, чем...» «Да, сынок, это так», — сутулился Шон Радзим под взглядом Рона Финиста. «Последние события сильно подкосили меня, и я бы ушел на покой, но люди должны знать, что мы боремся ради всего Рамира под началом всенародно избранного президента. Любые существенные перестановки могут подорвать это доверие, так что я своего рода знамя. И все же это не говорит о причине изгнания уважаемых людей и чуть было не меня», — напомнил Алан Линк. «Они все легко управляемы, даже вы, их родные в руках противника, ради их безопасности они могут сделать много глупых шагов. продать движение по освобождению нашего мира от этих негров, в том числе, кивнул Рон. А как же я? А вы здесь один такой вице-президент. Если противник узнает больше того, что мы захотим ему поведать, я легко узнаю, кто протек, и, уж извините, долго церемониться не буду. Что вы этим хотите сказать? Слегка подавившись слюной, спросил Алан Линк. Это что, угроза? Это констатация факта. Ну вот, во всем разобрались, расставили все на свои места, теперь можно заняться стратегическим планированием, постарался разрядить обстановку Шон Раддим. Алан, вполне. Георгий, расскажи примарху о нашем плане. Одну минуту, снова остановил Рон заседание ставки. Прошу прощения, но прежде чем вы начнете предлагать свои решения, я хотел бы кое-что для себя прояснить. Что же? Спросил Алан Линк. Почему для плацдарма вы выбрали северо-запад материка, а не северо-восток? Оттуда к Лорман-Сити ближе. Он мне представляется более сильным. Захватим мы его, убили бы сразу двух зайцев. Почти половина территории оказалась бы в наших руках и мы свершили бы кровную месть. Не удержался от реплики вице-президент. Это третий заяц. Хмуро взглянув на Линка и заставив того потупиться, не стал отрицать Рон. Но я имел в виду приобретение ресурсов для дальнейшего освобождения планеты. Не ссорьтесь, прошу вас. Страдальчески поморщился президент. Я отвечу на твой вопрос, Рон. Нам не удалось закрепиться на северо-востоке, как планировали. Негры сразу после твоего отлета и освобождения Нэнси начали вести интенсивные мероприятия. Какого характера? Они начали активно добывать Соктала, ответил уже Георгий Финист, для изготовления оружия, свечи Максвелла, и не только, кивнул отец Рона. Да, снова взял слово Шон Раддим, леса буквально кишели неграми, так что ставить там базу стало невозможно, пришлось закрепиться на самом спокойном участке, в центральных, поближе к Лорман-Сити, сделать этого не могли из-за невозможности бесперебойного снабжения по водному пути, все-таки центр материка, повсюду закрыт ледниками. Ладно, с этим все ясно. Надо также заметить, что и остальные негры в последние месяцы начали активно внедряться в лес, добавил Георгий Финист. Видимо, из стана Лысого произошла утечка информации, и разработанная Максвеллом технология получения взрывчатки из Сокотала стала известна всем. Плохо. Прежде чем планировать операцию, я хочу знать, каким оружием располагает противник. Давай, Георгий, кивнул президент. Да, негры захватили все наше стрелковое вооружение и склады с боеприпасами, то есть у них на руках сейчас до 20 тысяч стволов автоматических винтовок МФ-100, пулеметы и гранатометы, также вся бронетехника. Я уже не говорю о москитах. Плохо. Нам придется противостоять армии в два раза больше, чем мой легион. И я так понимаю, что это не все. Да, сы, Рон. Помимо захваченного оружия, у них полно самодельного. Какого именно? Максвелл, будь он проклят, ругнулся Раддим. Простите, продолжайте, Георгий. Да, все благодаря нашему юному химику, у негров с каждым днем все больше неуправляемых ракет. Негры называют их фейерверками, сократив до аббревиатуры F1, F2 и так далее, в зависимости от размерного класса и массы боеголовки, от ручных, которыми можно стрелять, лишь воткнув в землю направляющие, до вполне серьезных монстров с массой головной части до 5 килограммов. Но, несмотря на несерьезность названия, это довольно серьезное оружие. Дошло до того, что они ставят на грузовики настоящие системы залпового огня, по 20-30 труб. Каждый день они наращивают свои ракетные арсеналы. Тол варит круглые сутки. Должен признаться, меня это впечатлило, признался Рон Финист. В связи с этим хотелось бы узнать, чем располагаем мы. Ничего серьезнее рогаток, скривился в печальной улыбке вице-президент. Мистер Линк прав, кивнул Раддим. Кто-то мастерит луки и даже добился в стрельбе неплохого результата. Все так, подтвердил Георгий Финист. Из стрелковых арсеналов лишь пара сотен МФ-100 с парой десятков патронов к каждому стволу, да сотен 5 нарезных карабинов и гладкоствольных ружей. Количество боеприпасов к ним, соответствующие автоматическим винтовкам. Ни гранат, ни гранатометов. Почему так мало стволов? Все произошло очень быстро. Бандиты буквально хлынули в города, точно их координировал единый центр. Там творился настоящий ад, даже когда пришел легион, такого ужаса не было. Их ведь сотни тысяч. Нас буквально смяли. Бойцы успели убежать с тем, что было с собой. А карабинов? Раддим пожал плечами и продолжил. Многие понадеялись, что пронесет. Но вскоре в долинах объявились независимые банды. Они-то и отобрали основную массу оружия у населения. Вы пытались получить оружие из ствола этого дерева здесь навалом. В доказательство Рон постучал по столу костяшками пальцев и огляделся вокруг. Все было изготовлено из этого вида древесины. Да, кивнул президент. Нэнси, когда убегала, захватила у этого поганца какие-то бумаги, оказавшиеся инструкцией по изготовлению взрывчатки различного назначения. Рон кивнул. Сейчас он вспомнил, что Нэнси действительно схватила со стола Максвелла какие-то тетради. И, результат не очень впечатляющий. У нас не хватает мощностей, нужны серьезные перегонные заводы, не хватает необходимых реагентов, хотя основного материала, завались. Вот так, а сколько у вас людей? Здесь всего 1000 человек, по другим лагерям наберется еще 1010. Остальные продолжают работать на своих фермах, но они немедленно встанут в строй, как только увидят первый положительный результат. С патриотизмом воскликнул Алан Линк. Легион обеспечит положительный результат. И какова первая цель? Я надеюсь, столица Рамира. Рон посмотрел на вице-президента, как на дебила. Такие же взгляды на него устремили министр обороны и президент. Почему бы и нет? Стушевавшись, осознав, что сказал глупость, но все же стоял на своем Линк. Нам придется пройти через 3 губернии почти 2000 километров пешком, оставляя позади себя противника. Мы просто сами себя загоним в ловушку и дадим неграм разбить нас без труда. Нам нужен надежный плацдарм. Но зачем пешком? Искренне не понимал вице-президент. У вас полно космических шаттлов. Перенесемся прямо под Лорман-Сити и возьмем его штурмом, как Легион это однажды уже блестяще проделал. Мистер Линк, вы действительно не понимаете или только придуриваетесь? Вы что, забыли о комплексах «Москит»? Они подобьют половину шаттлов еще на подлете, и я потеряю минимум половину людей. Кроме того, в прошлый раз Легион штурмовал не полумиллионный город, населенный головорезами, которые ничего другого не умеют, кроме как резать друг другу глотки, а 50-тысячник с мирными гражданами. Да, конечно, но где же вы собираетесь создать себе плацдарм? Вывод очевиден, Александрск. Сколько от этой базы до города? Кивнув на карту, спросил Рон. Примерно 350 километров, ответил Георгий Финист. Что ж, в лучшем случае Легион доберется до него за 20 дней. Вы собираетесь идти пешком? Снова удивился вице-президент. Да. Почему бы не долететь на шаттлах? Да-да, москиты, часто закивал мистер Линк, когда ему собирались напомнить об уже озвученной угрозе, но я не предлагаю свалиться на них с неба, подставив брюхо под ракеты. Шаттлы могли бы преодолеть расстояние на небольшой высоте, где ракеты москита бесполезны. Ваше замечание не лишено смысла, согласился Рон. Но, к несчастью, шаттлы не самолеты и горизонтально летать совсем не умеют. Они планируют на своих маленьких крылышках при спуске с орбиты и взлетают. Все. Как жаль. Рон согласно кивнул. Хотя, кроме этого, имелось еще одно немаловажное соображение, из-за которого он отправился бы пешком. Даже если бы шаттлы умели летать, как самолеты, и для этого хватило топлива, но вице-президенту знать это ни к чему. Что ж, завтра Легион отправляется в поход, нужно утрясти некоторые организационные вопросы. Чтобы было быстрее, я хотел бы узнать, есть ли у вас какие-нибудь средства передвижения. Есть, конечно, несколько грузовиков, признался Шон Радим, но для 10 000 солдат с оружием и боеприпасами это ничто. Ну хотя бы освободим солдат от необходимости тащить на себе все вооружение, сказал Рон, подтверждая, что забирает грузовики, также с продовольствием. Его у меня хватит еще на полгода, но на себе тащить все тоже не с руки. Хотелось бы добывать его в пути, чтобы не замедлять движение лишней ношей. Все же Легиону каждый день потребуется до 10 тонн продовольствия. О, с этим проблем не возникнет. Тут же заверил Рона мистер Линк. Фермеры с готовностью обеспечат ваших солдат всем необходимым, как только узнают, что их освободят от этих ненавистных негров, этих диких банд. Замечательно. Тогда завтра же мы выступаем. И это все, а что вы хотели еще услышать, мистер вице-президент? Удивился Рон. А как же составление плана штурма города? У меня тут несколько идей. Простите, мистер вице-президент, но план штурма буду составлять исключительно я, уже со своим штабом. Нам штурмовать, нам и решать, как это делать, хотя можете оставить у меня свои выкладки. Если они покажутся мне достойными внимания, я их, вне всякого сомнения, учту. Что ж, справедливо, вынужден был признать Алан Линг. Утром следующего дня после военного совета немного моросило, небо затянуло серыми тучами, все-таки конец сезона, пора жатвы. Но людей пасмурная погода ничуть не огорчала. Наоборот, все, кто мог, выбрались из своих лесных убежищ наружу и, радостно крича, махали руками легионерам, построившимся в походные колонны. Родители сажали на плечи детей, чтобы они лучше видели своих освободителей. Те, что постарше, сами взбирались на ветви, наверняка мечтая о том, что когда вырастут, станут такими же несокрушимыми солдатами. Легион, шагом марш, скомандовал легат Тит по кивку своего примарха, и 11,5 тысяч легионеров синхронно, как на параде, переступая ногами, двинулись строго на юг. «Да сопутствует тебе победа!» Подскочив и поцеловав Рона, пожелала Нэнси. «Спасибо, Нэн. Удачи, сын. Надеюсь, ты им покажешь, как показал нам. Постараюсь», — невольно усмехнулся Рон. Примарх тронул за плечо водителя, и джип умчал его вперед колонны. Легиону пришлось трижды заночевать в тайге, прежде чем они смогли выбраться на открытые просторы. На них, естественно, никто не нападал, лишь на самом выходе часто встречались сборщики Сокотала. Нубисы так и рвались из рук, желая порвать чужаков, но финист приказал не преследовать противника. Зачем? Кроме того, перед третьей ночевкой в лагере появились нежданные гости. Не делегации противника, как можно было бы подумать, а сам вице-президент Алан Линг с 10 охранниками. Их привел в палатку под конвоем легат Тит. «Примарх, пытались пробраться в лагерь», — сообщил он. «И ничего, я не пробирался, а сам шел к вам, прямо и открыто». «Свободный, легат». «Слушаюсь, примарх». «Садитесь на стул, мистер вице-президент», — указал Рон на раскладной стульчик. «И скажите мне, для чего вы шли в мой лагерь? Я пойду с вами». «Куда? Позвольте узнать. Вам с нами по пути до какого-то своего пункта назначения, и вы решили пройти через вражескую территорию, используя нас в качестве охраны?» «Нет, я в принципе не против, но...» «Нет, с вами, значит, с вами. Я буду присутствовать при штурме Александрска». Рон с минуту смотрел на вице-президента, ничего не понимая. К чему подвергать свою жизнь такой опасности? Лишь потом до него дошло, ради чего можно рискнуть жизнью. «Вот оно что», — закивал финист. «Решили подкопить еще немного очков в копилку политических дивидендов». Алан Линг нервно поерзал на стуле. Решение идти с легионом ему далось очень нелегко, но президентское кресло манило, и он решился. «Так, да», — с вызовом вскрикнул вице-президент. «Старик Раддим уже выдохся, и я собираюсь стать следующим президентом Рамира. Что в этом такого ужасного?» «Да ничего, мне в принципе плевать на политические дрязги. Но если вы мне помешаете...» «Не нужно угроз, я вам не помешаю», — заверил финист Линг. На следующий день они наконец вышли из лесной полосы. Как и любая область смены природных зон, она не имела четкой границы и до времени чередовалась островками полян. И чем дальше на юг, тем сильнее поляны и лес менялись местами, и вскоре уже площади леса выглядели островами. В таком островке леса разведчики доложили об обнаружении противника, негров, сборщиков тыла. Рон даже не посчитал нужным останавливаться, чтобы рассмотреть все самому. «Почему вы не атакуете их?» — тут же пристал Алан Линг, выйдя на связь по рации, хотя между разговаривающими было не больше 5 метров. Рону пришлось дать ему рацию, чтобы он не останавливал движение всякий раз, когда ему хотелось о чем-то спросить. Вице-президент оказался довольно нудным человеком. Его малый грузовик с охраной в кузове двигался рядом с машиной финиста, и вице-президент мог видеть все, что видел примарх, и даже лучше, чем Рон из джипа. «Ква, негров, это же наш противник, вот он, рукой подать. А они что, атакуют нас?» «Нет, но противника надо уничтожить. Мистер вице-президент, хочу напомнить вам, что у нас другая задача. И если я начну гоняться за каждой группой негров, то у меня не хватит никаких боеприпасов, чтобы их всех перестрелять. Кроме того, я не вижу, чтобы они нападали, и стрелять я стану только в случае самообороны. Опять же разведка сообщила, что у них даже оружия нет. Вы же не хотите, чтобы мы устроили резню?» Алан Линг тяжело дышал в рацию, он как раз хотел этой резни, только не очень понятно, по какой причине. Из ненависти к неграм как к захватчикам планеты, или же с целью дискредитации легиона и устранения возможного политического противника в лице Рона Финиста. Заверением Рона, что он даже и не думает о политической власти, вице-президент не очень-то верил. Самый большой на планете самолет НД-28К, даже и не самолет вовсе, а что-то среднее между ним и вертолетом, винтокрыл. Эта машина могла взлетать с любой площадки, как вертолет, а уже в воздухе медленно проворачивала двигатели на конце не шибко длинных крыльев и переходила в горизонтальный самолетный режим. Садилась она тем же манером, отворачивая движки на 90 градусов вверх. Подобные машины пользовались в колониях большой популярностью. Не нужно строить длинных аэродромов под настоящие аэробусы. Итак, президентский воздушный лайнер в 20 метров длиной заходил на посадку на аэродром города Александровска. Лысый предпочел бы переговорить со своим коллегой по видеофону, и говорил не раз, но по-настоящему серьезные вопросы, для обсуждения которых он прилетел, так не решаются. Тут нужно личное участие. Шасси коснулись полосы, и Лысый на секунду замер, дыхание перехватило и даже сердце биться перестало. Он с неудовольствием обнаружил в себе страх полета. Что поделать, раньше он никогда на таких транспортных средствах не передвигался. Шаттлы не в счет, в них ни черта не видно, а тут иллюминаторы. К тому же пилот из местных, свои-то ничего не умеют, даже на тракторах ездить. А ну как этот придурок решит разбить винтокрыл, наплевав на свою семью в заложниках и самого себя, лишь бы прикончить его? От таких мыслей Лысый поежился, как от холода. Винтокрыл прокатил по полосе к самому ее концу, развернулся и остановился окончательно. Лысый в иллюминатор увидел, что едет настоящий кортеж встречающих. Десяток машин, в девяти из них вооруженные до зубов бойцы. Впрочем, вряд ли Выдра приехал лично и сейчас в десятой машине, единственной, из которой не топорщится оружие. Нет, он ждет гостя в собственной резиденции, здании бывшей мэрии. А это так, демонстрация силы. Когда машины остановились, и высыпала охрана, посчитал возможным спуститься сам Лысый. Его сопровождала собственная охрана из 20 человек, также ощетинившись винтовками, но это ничто против местных. Лишь слово Выдры, данное всему совету паханов, внушало надежду, что ему удастся выбраться из города живым. Тем не менее риск оставался, но нужно идти на него, если не хочешь, чтобы однажды к тебе пришел Цербер. В свободную машину поместилось всего трое вместе с самим Лысым, и он, приказав остальным охранять самолет, кивнул. Поехали. Александровск ничем не отличался от Лорман-Сити. Те же кое-как поставленные трущобы, грязь и вонь на улицах, только усилившиеся после наступления на Рамире осени. Хотя жителям бояться нечего. Зима на планете теплая, со средней температурой в 10 градусов с редким понижением при северных ветрах до плюс 5, и длится всего месяц. Даже снег не каждую зиму выпадает. Хотя что такое снег, Лысый знал лишь по фильмам. Вживую он его никогда не видел. Ведь все поселения на Земле закрыты куполами, дабы оградить людей от грязи внешнего мира и непригодной для дыхания атмосферы. Весь кислород вырабатывался на специальных фабриках с помощью особенных водорослей. Так что под куполами всегда стояла ровная температура, соответствующая лету в 20 градусов по Цельсию. Проезжая по городу, кроме вони мочи, Лысый с легкостью различил запах вареного тала и вскоре обнаружил ближайший источник, дымящую черной копотью трубу, что ему сильно не понравилось. Значит, потенциальный противник имеет технологию получения взрывчатки. Лысый в скором времени собирался подмять под себя всю планету и даже уже завладел соседним восточным городом Глинг. Но оставалось еще три, которые, как стало ясно, так просто не сдадутся. Самому западному, Фербау, осталось недолго, а вот с Александровском и Марлоу придется помучиться. Агенты донесли, что и в Марлоу развернули производство свечей Максвелла. Впрочем, Лысый прилетел не для того, чтобы договориться миром, и тем более не для объявления войны. Для него все было гораздо серьезнее. Ему пришлось потратить много времени для восстановления пошатнувшегося авторитета, после того как человек, известный под прозвищем Цербер, он же сам примарх легиона, совершил нападение на резиденцию, выкрал свою невесту, насильно удерживаемую Лысым, угнал броневик и после этого сумел слинять с планеты прямо из его рук. Ну разве это не пощечина? И не пример для остальных? И что же? Спустя два месяца Цербер вернулся с легионом и высадился на Рамире. Вот кого и чего опасался Лысый. Машина подъехала к резиденции Выдры, получившего свою кличку не в честь или в связи с одноименным животным, а за любовь лично выдирать своим поверженным противникам зубы. Лысый про себя называл Выдру кроликом, и следовало следить за тем, чтобы не произнести это прозвище вслух, на его территории, иначе уже ничто не поможет сохранить собственные зубы. Какие люди пожаловали в нашу скромную обитель? Несколько кривляясь, произнес выдра, разведя руки в стороны, якобы для крепких объятий. Но, встретившись, паханы своих территорий обошлись лишь рукопожатием. Не такая уж она и скромная. Не лачуга ведь, не лачуга, но и не твои хоромы, улыбнулся в ответ выдра, отчетливо показав свои два широких зуба. Так за пустым разговором они добрались до кабинета, в котором предстояло провести переговоры. Виски, тюфяк, местный бор или чего покрепче. Дарственным жестом указал выдра на столик с бутылкой темного спиртного и ящик красного дерева, в отделениях которого хранились вышеперечисленные наркотические средства. Угощайся. Пожалуй, виски. Единственное, что мы умеем делать, так это дурь из всего, что только можно сделать, с неудовольствием подумал лысый. Даже в армию идут только за тем, чтобы иметь возможность вечером бесплатно ширнуться. Прислужник налил по полстакана, и выдра прогнал его. Итак, зачем пожаловал, лысый? Спросил выдра, угостив гостя крепким виски и предложив несколько тарелочек с закуской, уже дожидавшихся на столике. Слышал что-нибудь о легионе? О нем слышали все, кивнул выдра. Сначала некто командор, он же повелитель, похитил несколько тысяч человек, как здесь, так и на других мирах, где-то им промыл мозги и захватил Рамир. Потом один свихнувшийся легионер срубил ему башку. Не срубил, просто всадил нож в висок по самую рукоятку. Суть дела не меняет, да. Потом этот легионер погрузил легион и убыл в неизвестном направлении. К чему ты клонишь, лысый? К тому, что он снова здесь. В смысле, в прямом. 30 шаттлов приземлились где-то в лесах на твоей территории, а ты об этом ни слухом, ни духом. А на орбите крутится тот самый лайнер Саллимания, переделанный в десантный корабль-победоносец. И чё он здесь делает? Немало удивился подобной информацией выдра. Ну, если ты не знал, то тот легионер, прикончивший своего повелителя, уроженец Рамира, и, естественно, он пришел избавить свой мир от чужаков. Вот как, лысый довольно кивнул и добавил, и начнет он, по всей видимости, с тебя. Почему? Потому что его деревня всего в 30 километрах от Александрска. Выдра нацедил себе полный стакан виски и залпом выпил. Подобная информация ему понравиться не могла по определению, но, немного подумав, он расслабился. Плевать, то есть, сколько насчитывает его так называемый легион? В прошлый раз он состоял из 20 тысяч. Во, а моя армия, думаю, для тебя не секрет, больше 100 тысяч. Да я его просто прихлопну, как таракана. Даже не понимаю, зачем тебе понадобилось рисковать и лично переться ко мне, чтобы сообщить об этом. Только затем, чтобы ты уяснил, выдра, что не стоит недооценивать этого Цербера. Если ты потерпишь неудачу, то эти фермеры взбунтуются не только у тебя, а повсеместно. Цербера поднял в удивлении правую бровь выдра, пропустив мимо ушей все остальное. Так вот чего ты всполошился. Это он пошуровал у тебя тогда и девку какую-то забрал. Он поморщился лысый из-за того, что о его слабости теперь каждая собака на планете знает. Но я прилетел не для этого. Я предлагаю тебе настоящее партнерство. Какое? Вместе раздавим легион и объединим наши территории. Ты должен понимать, что Земля нас забросила сюда ради каких-то своих целей. Мы вырвались, но все может измениться, а плясать под ее дудку я не хочу. Потому нам нужно как можно быстрее объединиться, стать силой, чтобы с нами разговаривали на равных. Хочешь, чтобы я пошел под твою руку шестеркой? Я предлагаю тебе партнерство. Я – президент, ты – премьер-министр. Далее захватим острова с этими рыбаками и вся планета станет нашей. Не пойдет. Почему? Потому что я хочу стать королем. Засмеялся выдра. И надеть на себя не мнимую, а настоящую корону. Я хочу основать настоящую династию. Ты это серьезно? Опешил лысый. Он просто не мог поверить своим ушам, но, оглядевшись, действительно заметил некоторые вещи, на которые просто не обратил внимания, поглощенные переговорами. Кресло выдры выглядело, как трон, повсюду лежали меха местных животных. Пока обстановку и прочий антураж королевского замка создать было не из чего, но выдра старался. А почему бы и нет? У нас уникальная возможность создать все, что хочешь и как хочешь. Тем более, звание президента скорее подходит для демократии, свободного общества, которое существовало до нас, чем для того, что творится и продолжит происходить, феодализм с элементами рабства. Но не бойся, лысый, я обещаю тебе, что разобью легион, порву как тузик грелку. Можешь спать спокойно». Лысый в бешенстве вскочил с кресла, а выдра, похохатывая, предложил: «Можешь остаться и посмотреть, как я сделаю этого Цербера». Неожиданно для самого себя Лысый враз успокоился, пропустив оскорбление мимо ушей, и ответил: «Я посмотрю». Легионеры мерно переступали ногами в марше, делая около 100 шагов в минуту. Не очень быстро, но зато в таком экономном режиме солдат мог пройти значительные расстояния что по сухой земле, что по песку или грязи, преодолевая холмы или даже взбираясь по серпантину горных круч. К счастью, горных круч на пути не существовало. Они вздымались в небо лишь далеко на юге, отсекая степь от пустынной части материка. Говорили, что это работа ледника, тысячелетия назад напиравшего на сушу, возможно, даже не один раз, и выровнявшего Эндлес в ровный блин. Легион останавливался на получасовой отдых каждые 3 часа марша, начиная движение с восходом солнца и заканчивая за час до наступления темноты, каждые 6 часов устраивая часовой отдых для принятия горячей пищи. Фермеры не подвели, и действительно, заслышав о прибытии легиона, сами подвозили необходимое продовольствие, так что никого упрашивать не пришлось. «Мистер Финист», — произнес вице-президент, обращаясь к Рону во время одного из обеденных перерывов, и аж отшатнулся, когда сразу 2 молодых легионера устремили на него свои хмурые взгляды. «Я хотел сказать, примарх», — тут же поправился Линк. Легионеры смягчили свои суровые взгляды и отвернулись. Алан Линк грязно выругался, но исключительно мысленно. Он начинал по-настоящему жалеть, что отправился вместе с легионом. Его предупреждали, что это психи, но он не послушал мудрых советов, а теперь трясся от страха, когда кто-то вот так смотрел на него, точно примериваясь, как лучше свернуть ему башку. «Вы что-то хотели сказать, мистер вице-президент?» — повернулся к Алану Рон Финист. «А, да, точно, хотел», — закивал Линк, думая о том, стоит ли спрашивать, но, собравшись с мужеством, спросил: «Что вы собираетесь делать после того, как все закончится?» «В смысле?» — не понял Рон. «После того, как захвачу Александрск. Я верю, что ваш легион освободит всю планету». «Не нужно излишних любезностей, мистер вице-президент. Освободить Рамир без всесторонней помощи местного населения силами одного легиона просто невозможно». «То есть вы хотите сказать, да, потребуются солдаты, много солдат?» «Как много? Десятки, даже сотни тысяч». Алан Линк улыбнулся. «Вот он, резерв личного возвышения. Легион лишь катализатор, но планету освободят сами рамирцы. А это значит, что этот примарх так просто не сможет взять всю власть в свои руки. И все же, что потом? Я рассчитываю, что жители Рамира будут так добры, что позволит нам остаться здесь. На противоположной стороне планеты есть пустынный горный остров Земля Шишкова. О, я думаю, что это минимум того, что они могут сделать. Я даже думаю, что они с радостью предложат и более благодатное место, чем те голые скалы».